Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 12 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. Министр иностранных дел НКР о последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Репортаж с пресс-конференции в Национальной статслужбе. Часть праха Кима Бакши будет захоронена в Армении. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Степанакерте под сопредседательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Арцаха Баку Саакяна состоялось совместное заседание Совета безопасности Армении и Арцаха. Основной темой повестки была совместная оценка нынешнего состояния процесса мирного решения Азербайджано-Карабахского конфликта и планирование скоординированных действий. В результате обсуждений члены Совета безопасности Армении и Арцаха дали оценку системе безопасности НКР и вновь констатировали, что возможности обеспечения обороноспособности гарантированы и находятся на высоком уровне. В то же время обе армянские стороны вновь подчеркнули свое содействие и приверженность исключительно мирному решению конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, основанному на фундаментальных принципах международного права, в частности, реализации права народов на самоопределение. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, отметил, Армения продолжает быть приверженной переговорному процессу и в качестве гаранта безопасности Арцаха продолжит предпринимать усилия в данном направлении. При этом для обеспечения полноценности и эффективности мирного процесса решающий голос Арцаха и вопрос его участия остаются актуальными. В свою очередь президент НКР Баку Саакян подчеркнул, что в основе атмосферы, способствующей миру, заложено беспрекословное осуществление трехстороннего соглашения о прекращении огня, что стало бы существенным стимулом для продвижения мирного процесса. Арцах готов продолжить вносить свой конструктивный вклад в переговорный процесс, направленный на установление в регионе длительного и прочного мира, отметил Баку Саакян. На совместном заседании было подчеркнуто, что в рамках карабахской проблемы обеспечение безопасности и статуса Арцаха были и остаются наивысшими ценностями для армянских сторон. Была отмечена важность формирования атмосферы мира, внедрения механизмов по снижению рисков, предупреждению инцидентов и укреплению взаимодоверия, как это было закреплено в рамках саммита в Душанбе, а ранее в Вене и Санкт-Петербурге. 9 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали воздерживаться от требования в одностороннем порядке изменить формат переговоров без согласия другой стороны. Прокомментировав документ, мы попросили главу внешнеполитического ведомства НКР Масиса Маиляна. Как следует относиться к последнему заявлению сопредседательства Минской группы ОБСЕ? Следует ли его расценивать как сенсационное, как пытаются это сделать некоторые? Никакой сенсации в этом заявлении нет. Это позиция сопредседателя Минской группы ОБСЕ, более известная как «Мадридские принципы» или «Казанская версия мадридских принципов». Вы знаете, эти предложения сопредседателей представили сторонам еще в ноябре 2007 года. Просто мы последний год, можно сказать, лишним не слышали. Они не повторяли такие принципы по отдельности и элементы к ним. Поэтому вот возникло ощущение того, что в этом есть какая-то сенсация. То есть это просто манипуляция, это просто спекуляция с чьей-то стороны? Ну, вокруг заявлений то, что происходит, я думаю, в этом есть больше такой внутриполитический контекст. Но что касается этих подходов, наша позиция заключается в том, и мы не раз об этом говорили, что эти подходы устаревшие, нужно пересмотреть. Если мы хотим прорыва урегулирования, тогда посредники должны выступить с новыми подходами. И еще другой важный элемент для достижения результатов в процессе урегулирования – это подключение Арцаха к переговорному процессу. Речь идет не о каком-то новом формате, речь идет о том, что нужно восстановить тот формат переговоров, который согласован, утвержден, можно сказать, решениями Будапештского саммита ОБСЕ. И этот формат, он показал свою эффективность. Это было мнение министра иностранных дел НКР Масиса Маиляна. Начальник управления информацией по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян заметил, что Министерство иностранных дел Азербайджана уже не первый раз демонстрирует отсутствие институциональной памяти и полное незнание процесса мирного урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта и принятых в его рамках документов. В решении Хельсинкской дополнительной встречи СБСЕ от 24 марта 1992 года нет упоминания о каких-либо общинах. В документе в качестве заинтересованных сторон названы избранные и другие представители Нагорного Карабаха. Мы неоднократно отмечали, что вопрос о восстановлении трехстороннего формата переговоров является своего рода лакмусовой бумажкой, демонстрирующей степень готовности к реальному прогрессу в процессе мирного урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Противодействие восстановлению самого результативного переговорного формата может быть интерпретировано как приверженность статус-кво. Вызывает сожаление, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не проявляют должной принципиальности по восстановлению трехстороннего переговорного формата, соответствующего решению высшего органа ОБСЕ, сказал начальник управления информацией и по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян. Карабахское урегулирование предполагает подписание не одного, а нескольких соглашений. Об этом заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Орлик в интервью «Голосу Америки». Речь не просто о том, чтобы сесть за стол и подписать один документ, а о всеобъемлющем подходе, который бы предусмотрел интересы всех сторон. Надеюсь, что это может быть предметом переговоров президента Азербайджана и премьер-министра Армении, заявил Орлик, заметив, что с течением времени конфликт усложняется. Экс-сопредседатель напомнил, что сейчас период сравнительного спокойствия на линии соприкосновения. В действительности именно народы Армении и Азербайджана должны заставить собственных лидеров урегулировать процесс, заявил Орлик, апеллируя к инцидентам на границе и призвав народы к миру. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Итоги 2018 года по основным социально-экономическим показателям привела на сегодняшней пресс-конференции председатель Национальной статистической службы Республики Арцах Мануш Минасян. Благодаря проведенной правительством политике удалось обеспечить экономический рост 11,9%. .1% обеспечила горно-рудная промышленность, 1,6% государственное управление обязательное социальное обслуживание, 1,3% строительство, 1,2% электричество, газ. В 2018 году в республике по фактической стоимости произведено на 125 миллиард драмов промышленности продукции, реализовано на 124,8 миллиард драм готовой продукции. Հարաբերություն 2018 թվականին փաստացի գներով թողարկվել է 125 միլիարդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք, իրացվել 124,8 միլիարդ դրամ. Как и в прошлые годы, это высокий показатель реализации промышленной продукции, что составляет 99,8%. Это связано с ростом и положительными результатами в горно-рудной промышленности. По сравнению с 2017 годом на 17,4% увеличилось количество произведенной электроэнергии, производства стройматериалов, напитков, молочной продукции. Согласно статистическим подсчетам, средняя зарплата зарплата в республике составила 161 тысяч драмов. По сравнению с 2017 годом выросла на 3,8%. Հանրապետությունում միջնակցական անվանական աշխատավարձը կազմել է 161 000 դրամ, նախորդ տարվա համեմատ աճով 3.7%. Минимальная потребительская корзина составила 92,4%. То есть законом утвержденная минимальная зарплата не соответствует минимальной потребительской корзине. Այսօր օրենքով հաստատված նվազագույն աշխատավարձը չի բավարարում նվազագույն սպառողական զամբյուղով նախատեսված ծախսերը. ՎՎՊ-ն на душу населения составило $4,355. Մեկ շնչի հաշվով արտադրված համախառը ներքին արդյունքը մեր տնտեսությունում կազմել է 2,103,000 դրամ կամ 4,355 ԱՄՆ դոլար. 2018 году число рождённых составило 2328, то на 8 меньше прошлого. Зарегистрировано 1155 смертных случаев, уменьшилось на 53. В итоге мы имеем естественный прирост на 45 человек. За отчетный период зарегистрировано 899 браков и 204 развода. Число заключенных браков уменьшилось на 6,5%, разводов 10%. В итоге на 100 браков 23 развода. Средний возраст брачующих мужчины 28 лет, женщины 24. Были приведены показатели по различным сферам. Далее Мануш Минасян ответила на вопросы журналистов. В Москве состоялась церемония прощания с известным российским писателем и драматургом Кимом Бакши. Как стало известно агентству «Русарминфо», тело известного деятеля культуры, который был неразрывно связан с Арменией, будет кремировано, а прах разделен на две половины и захоронен в Армении и России. Кима Бакши не стало в Москве 5 марта в возрасте 88 лет. И о погоде. В среду 13 марта на территории НКР ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 5-10, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.